Мысль об Аврааме несколько утешала его среди безлюдья. Нет-нет, доявлявшегося, впрочем, следы человеческого попечения и ухода за дорогой. Иногда на пути попадалась глиняная башня, на которую можно было взобраться, во-первых, для обозрения местности, а также при угрозе нападения на путника диких зверей. Время от времени встречались даже хранилища дождевой воды. Но больше всего было дорожных указателей, столбов и камней с надписями, позволявших передвигаться даже ночью при хоть сколько-нибудь прекрасной луне и служивших, несомненно, еще Аврааму во время его путешествия. Воздавая хвалу Богу за благо цивилизации и руководствуясь нимродовыми путеводными знаками, Яков двигался к воде Прату, а именно к тому месту, которому он предполагал и куда ему действительно надлежало выйти, где широчайший, прозрев с полуночи горы, вырывается из ущелий на равнину и успокаивается. О, этот великий час, когда Иаков, стоя, наконец, в иле и камышах, поил бедное свое животное желтой водой. Реку пересекал плавучий мост, а на том берегу лежал город. Но это не был еще дом лунного бога, город дороги и город Нахора. Тот был еще далеко на востоке, за степью, которую надо было пересечь с помощью дорожных знаков под небесными светилами Ава. 17 дней? Ах, для Якова дней набежало гораздо больше из-за необходимости непрестанно повторять свою кровавую разбойничью сказку. Он не знал, сколько именно. Он перестал их считать. Он знал только, что земля отнюдь не скакала ему навстречу, а скорее уж делала обратное, и по мере сил отдаляла цель его усталого странствия. Но он навсегда запомнил. Он говорил об этом и на смертном одре, как потом, когда он полагал эту цель еще далекой, в тот миг, когда он меньше всего надеялся достигнуть ее, она вдруг нечаянно оказалась достигнута, или почти достигнута, как цель эта все-таки словно бы вышла ему навстречу вместе с самым лучшим и дорогим, что могла показать, и что Яков некогда после негаданно долгой задержки увел оттуда. Иаков прибывает к Лавану. Однажды, дело шло уже к вечеру, солнце садилось у него за спиной в бледное марево, и слитная тень всадника и верблюда, плывшая по степи, вытянулась в длину. И так однажды, на исходе дня, не становившегося, однако, прохладнее, опылавшего под медным небосводом безветренным зноем, от которого воздух, как будто он вот-вот вспыхнет, мерцал над сухой травой, а у Иакова язык присыхал к небу, ибо со вчерашнего дня у него не было во рту ни капли воды. Он увидел, отупело качаясь в седле, между двумя холмами, служившими воротами в длинной волнистой гряде, что-то живое далеко на равнине, и его зоркие, несмотря на усталость, глаза тотчас же разглядели сгрудившиеся вокруг колодца овечьи стадо собак, пастухов. Он испуганно встрепенулся от счастья и послал благодарственный вздох Иа, но на уме у него было только одно — вода, и, прищелкивая пальцами, во всю мощь пересохшего горла, он кричал это слово своему животному, которое и само почуяло эту благодать, вытянуло шею, раздуло ноздри и, напрягши от радости силы, ускорило шаг. Вскоре он был уже так близко, что мог различить цветные метки на спинах овец, лица пастухов под наголовниками от солнца, волосы у них на груди, браслеты у них на руках, псы зарычали и залаяли, не переставая следить за овцами, чтобы те не разбредались. Но пастухи беззаботно прикрикнули на собак, потому что не боялись одинокого путника и видели, вероятно, что он еще издали мирно и вежливо приветствовал их. Пастухов было 4 или 5, как помнилось Иакову, с 2 примерно сотнями овец из породы крупных курдючных, как он определил наметанным глазом. И пастухи праздно стояли или сидели вокруг колодца, который был еще закрыт круглым камнем. Все они были вооружены прощами, а один из них пощипывал струны лютни. Иаков тогда сразу же заговорил с ними, назвав их братьями, и, приложив руку ко лбу, крикнул на удачу, что Бог их велик и могуч, хотя не знал толком, под каким они Богом. Но в ответ на это как и в ответ на все другое, что он говорил, они только переглядывались и качали головами, вернее, водили ими от плеча к плечу, с сожалением прищелкивая языком.